А если исподволь разомнешься, скорее дойдешь. Слева за ручьем на возвышенности курились дымки, белели тесовые крыши новых построек, протяжно и требовательно мычали коровы. Должно быть, работницы запоздали с доением. На переклик ржали же ребята, в чуткой предвечерней тишине отчетливо слышен был веселый топот их легких копыт. В один год с Петрухой в Рубахиной мы поселились, и снова недобрая усмешка пробежала по лицу Дарьи. Разместились на Рубахинской земле не совсем одинаково. Петруха за эти 5 лет отстроился полностью и на широкую ногу. В Кушуме было у него хорошо, здесь должно стать еще лучше. Там постепенно из маленького разрасталось хозяйство, и все это было как надставки заплаты к старому дряхлому. Осевшие на бок, почерневшие стайки для скота, а вокруг них новый забор. Изнутри весь дом выкрашен масляной краской, а нижние венцы подгнили, и по крыше поползли зеленые мхи. Здесь все должно быть как с иголочки, блестеть и снаружи, и внутри. Там дом был большой, здесь дом должен быть еще больше. Там дворы для скота широки, здесь должны быть еще привольнее. Переезд в Рубахину Петрухе не стоил почти ничего. Он выгодно продал в Кушуме все свое хозяйство, а здесь ему отстроиться помогло общество. Как не помочь? Уважаемый человек. Не так много Петрухе понадобилось на этой водке. А на новом месте дела у него пошли значительно лучше. Земли ему отвели от веку непаханные, целинные, пошли хорошо до посей вовремя, и рекой зерно потечет в закрома. Выгон для скота и покосы — все рядом. Заимку свою он поставил в самой середине, только поближе к воде, к ручью, а пашни и покосы охватили заимку подковой, до любого поля рукой подать. А самое главное — город. Вот он, железная дорога, гудки паровозов слышны. Здесь не как в Кушуме, каждому товару найдется в городе сбыт. И цены в городе подороже. В Кушуме Петруха коров много не держал. Невыгодное дело, покосы далеко. Да и товар потом девать некуда. Ну, масло еще в город возить. А все остальное... Здесь он сразу завел большое стадо коров. 2 наемные бабы-работницы каждый день возили в город свежее молоко. Хорошо, доход отличный, и каждый день чистоганом денежки. Петруха прикинул умом, на что спрос больше на базаре, и заложил большие стеклянные парники. Весной рубахинские бабы тащат в кошелках на базар дикий лук, черемшу, щавель, а его работницы везут в коробах свежие огурцы, опять чистоганом доходы. Сам он, отсеявшись, каждое лето уезжал в тайгу над Джуглым, тропе Чингисхана, искал золото. С собой в тайгу он брал только Володьку, преданного ему по собачьи. Вдвоем они били шурфы, промывали пески, в обрывах искали жильное золото и без пользы. Как завороженное, оно не давалось им в руки. Петруха давно уже знал, кто был хозяином того зимовья, где он взял мешочек с золотом. И, шаря по ключам, всякий раз ждал, что вот-вот он там встретит Порфирия. Придет же, придет человек к своему кладу. Но Порфирий не шел, жил бедно, работал тяжко, а не шел. И сомнения стали одолевать Петруху. Не задушил ли Порфирий какого-нибудь старателя и не отнял ли у него золото? Оно, говорят, всегда кровью пахнет. Неудачные поиски в тайге злили Петруху. Все хотелось захватить ему в свои руки, только бы захватить. А не все давалось. Не давалось над Джуглыми проклятое золото. За другую цену он выписал с юга 3 пары тонкорунных овец. Через год овцы опаршивели, заразили все стадо, пришлось его начисто вырезать, мясом продать. выстроил в ближней тайге завод